Игорек, что ли? Ага. Хороший мальчик, старательный. Весной песочницу помог отремонтировать. А Василий мне со своего подъезда звонок дверной починил. Рукастый у вас внук, Иван Степанович, любезно ответил Урбек. А я Валентина Николаевна, сообщила бойкая старушка. Софья Петровна. Звонил я ему, а никто не подходит, вздохнул Кумар. А я старый, на четвертый этаж без лифта лишний раз подниматься тяжело. И это верно, меня он радикулит замучил проклятый. А Васильевна в прошлом году ногу сломала по зиме. Истории злоключений могли увести разговор далеко в сторону, поэтому Шас мягко вернулся к интересующей его теме. «Не видели внучка-то?» «Вроде не появлялся», – пожала плечами Николаевна. «Да мы недолго здесь сидим, только вышли». «Жаль». Урбек вытер пот с шеи и наугад выстрелил. «А приятеля его не видели?» «Это какого?» – нахмурилась Петровна. «К нему вроде не ходит никто». «Да рыжий, небось», – выступила Валентина Николаевна. «Он в последнее время прям зачастил к Игорьку». «Рыжий?» – прищурился Шас. «Ага», – затрещала старушка. «Я сначала думала, что он к Ленке приходит. Есть это у нас такая, податливая. А потом смотрю, с Игорем они из подъезда выходят». Дальнейшие действия не были особо сложными. Поставить мощную и сложную иглу инквизитора Урбек не мог. Да и не требовалось этого. Несколько наводящих вопросов заставили Валентину Николаевну отчетливо вспомнить рыжего приятеля Итара, как говорится, увидеть его перед глазами. И этот слегка расплывчатый образ Кумар и сорвал. Подобные изображения не были качественными, но, к счастью для скупщика краденого, внимательная старушка углядела на правом предплечье рыжего занятную татуировку. «Меч у него такой нарисован, черный и большой, или кинжал. Я ведь не разбираюсь». «Только меч и две змеи рядом». «Это, наверное, Федя», – подвел итог Урбек. «Хорош парень, но немножко шальной». «Игорька не спортит?» «Не должен», – Кумар поднялся с лавки. «Пойду до метро пройдусь, заодно в магазин. И позвоню потом. Может, появится внучок». «Появится, мы ему про вас скажем». «И хорошо», – кивнул Шас. «Счастливо оставаться». Все той же шаркающей походкой Кумар покинул двор и добрался до своей машины. «Ну ты тренер даёв!» – восхитился булыжник. «Прям колдун, а?» У красных шапок способности к магии не отмечалось, а потому они с завистью следили за действием волшебников. «Маг! Маг!» – проворчал Урбек, соображая, что делать дальше. Если судить по изображению, то неизвестный приятель Итара был чудом. Плохо, но не смертельно. В принципе, присутствие рыцаря объясняло некоторые неизвестные Кумару факты. В хранилище Центрального банка действовал кто угодно, только не Шас и не заурядный чел. Так что подсознательно Урбек был готов к этой новости и не удивился. Теперь следовало выяснить, с кем именно из рыжих связался Итар. В тайном городе существовали способы опознания жителей, но чтобы получить информацию быстро, пришлось подключить связи. «Подожди меня у фургона», – жестко велел Шас. Булыжник обиженно засопел, но подчинился и отошел от Кумара на несколько шагов. Урбек же вытащил телефон и по памяти набрал номер. «Алло, это я. Узнал?» «А то». Шас, которому звонил скупщик краденого, работал программистом в Тигратком. Имел доступ к базам данных на весь тайный город. Информация эта считалась секретной. Личная жизнь есть личная жизнь. Собственно, без хлопот в архивы лазили лишь великие дома. Но программист был должен Урбеку услугу. И Кумар решил воспользоваться ею именно сейчас. «Молодой чуд, лет 18-20, высокий, худой. Вероятно, из лужи Саламандра, но, может быть, я ошибаюсь». Урбек как мог описал Ундера. «И самое главное, на правом предплечье татуировка. Меч с двумя змеями. Мне нужны имя и адрес». Шас не стал ныть, что задача слишком сложна, и у него могут возникнуть неприятности по службе. Он знал правила. «Должен – возвращай». А потому буркнул. «Дай мне 20 минут». И отключился. При появлении Урбека Витольд длинно и замысловато выругался в адрес Итара. Он понял, что именно компаньон косвенно виноват в последних проблемах. «Никто не свяжется с красными шапками, да? И столь сложном деле, да? Они сами все придумали? Идиот!» Встреченные в хранилище дикари работали на Кумара. Постоянно они шастали за деньгами. Или это была разовая акция, неважно. Ограбление не удалось. Урбек, разумеется, никогда бы не узнал, кто перебежал ему дорожку. Если бы ты, Итар, сам к нему не явился. Такому прожженному дельцу, как Урбек, не составило труда понять, где мог взять деньги Итар. История о посещении казино стала казаться Ундеру жалким лепетом. Какими же мы были дураками! Кумар, разумеется, сделал вид, что поверил выдумкам молодого соплеменника, а сам отправил помощников забрать деньги. И те освободили старуху. Витольд проследил за тем, как Урбек направился во двор, дождался его возвращения и последовавшего вскоре отъезда фургона и мерседеса, после чего неуверенно потянулся за телефоном. «Позвонить Итару?» Но черная коробочка сама подала голос. «Власта?» «Во что ты влип, Вит?» Голос девушки срывался. «Я?» «Не ври мне, Вит, что ты натворил?» «Да что происходит, клянусь мечами спящего? Че ты орешь? Объясни!» Девушка выдержала короткую паузу. «Зачем ты спрашивал меня о белой даме?» Ундер вздрогнул. «Я ведь и ее втянул». «Ты имеешь отношение к ее гибели?» «Нет!» Она не могла не понять, что Чуд не врет. Устало вздохнула. «Я только что узнала, что смерть Фаты Светозары расследует все три великих дома». «А вот и все. Мечты, замыслы, будущее. Все пропало». Накатила апатия. «Забудь!» – едва слышно произнес Ундер. «Я ни при чем». «Врешь!» «А даже если и так, — огрызнулся Чуд, — тебе-то какая разница?» «Я отвечаю за тебя!» Она не хотела этого говорить, вырвалась и тут же растерянно замолчала. «Что ты имеешь в виду?» «Мы должны немедленно встретиться!» — безапелляционно заявила девушка. «Я еду к тебе!» «Нет!» Но было поздно, связь оборвалась. Витольд растерянно посмотрел на замолчавший телефон и только сейчас сообразил, зачем Урбек ходил во двор и куда он теперь направился.